Матерь Агни-йоги. Созвучие не всегда бывает одинаково полным, и причин тому много. Так что не будем удивляться, если ощущение близости нашей будет при каждом контакте различным. Важно сохранить ритм, который бывает нарастающим и убывающим. От ритма тоже зависит многое. Сегодня скажу следующее. Всякое соприкосновение с нами, всякий контакт, все встречи в теле, в плотном мире или в мире надземном, все сны и видения – все это есть лишь продолжение установленных и утвержденных в прошлом взаимоотношений. И цепь будущих следствий непрерывно протянута в будущее как ручательство неразрывности уз нас связавших. Они добровольны, свободны они, и одухотворены служением тому, кто за нами. Связь в духе сильнее и крепче всех связей земных.